По пути в Кранок Роунат. Май 1001 года. Фоула. Дорога на север заняла больше времени, чем я ожидала. Я и позабыла, как тяжело путешествовать по дремучим лесам Улада, горам и долинам, рекам и болотам. Теперь до Кранога Роунат оставалось совсем немного. Я уже замечала знакомые места и тропы, и в моем животе трепетало предвкушение долгожданной встречи с сестрой. «Остаток пути придется пройти пешком», — сообщила я и спрыгнула с лошади, а затем помогла слезть на землю и Брокону. Дальше слишком мягкая почва. Я указала на белые соцветия растений, что усеивали землю впереди. «Только взгляни, сколько тут пушицы». Спешившись, Брокон обхватил меня обеими руками и взглянул на меня большими ясными глазами. «Спасибо, тетя Фоула!» «Меня не за что благодарить, Брокон. Я же не могла позволить Тарлоху умереть». «Я ведь не про это. Спасибо, что ты за мной присматривала все это время». Я взяла мальчика за руку. «Ты навсегда в моем сердце, Брокон. Я всегда буду любить тебя, думать о тебе и скучать по тебе». Он кивнул. «Теперь я понимаю, почему ты мне врала. Ты поэтому и Тарлоху соврала, что копье попало ему в плечо. Если люди узнают, что ты можешь их исцелять, быть беде». «Да, наши дары скрыть непросто. Сегодня человек пообещает хранить твой секрет, а завтра растреплет его всем окружающим. Ты воитель, Брокон. Когда ты подрастешь, тебе будет непросто скрывать этот дар. Но нужно постараться. Ведь иначе ты привлечешь к себе ненужное внимание. Смертные попытаются использовать тебя, а другие потомки попытаются меня убить. Я ненавидела то, что его слова были правдой, а все из-за Томаса. Во всех древних сказаниях Туата де Данан представали героями и спасителями. Неужели мы рассказывали друг другу эти истории лишь за тем, чтобы почувствовать себя лучше? Неужели однажды мы действительно рисковали жизнью ради смертных, которых любили? Возможно ли, что подобные времена настанут вновь? «А нам долго еще?» — спросил Брокон, указывая на тропу. «Нет, уже недалеко». Вскоре болота сменились каменистыми местами, и вдалеке я увидела знакомое озеро. Я с радостью осознала, что его по-прежнему окутывал туман, сотворенный Гобнет. Мне становилось дурно при мысли о том, что за моей встречей с сестрой и воссоединением Брокона с матерью мог наблюдать Шена. Ворон неотрывно следовал за нами со дня битвы в Конахте. Я постоянно чувствовала на себе его взгляд. Сегодня Шена еще не попадался нам на глаза, но я не сомневалась, что он где-то поблизости. Привязав лошадь к нижней ветви дерева, я направилась к берегу озера, где нас ждала небольшая лодочка, та самая, в которой столько лет назад я увезла Брокона от матери. Тогда ему было всего 4, и он запросто помещался у меня на коленях. Теперь же мальчику исполнилось 9, и он мог в одиночку переправить нас на остров в центре озера. Обычно в этом возрасте маленькие потомки еще не полностью владели волшебным даром. Но Брокон мчал нас вперед, бодро налегая на весла. В этом он так напоминал свою мать. Малыш бежал навстречу чувствам, а не прочь от них, как это делала я. Спрыгнув на берег, Брокон помчался было к домику, но тут же остановился. Я последовала за ним. Мы не сразу увидели Роунат. Она наблюдала за нашим прибытием, спрятавшись за деревом. Когда она обошла ствол и показалась нам на глаза, я сразу обратила внимание на ее волосы. Дикие, непослушные, нечесанные, точь-в-точь, как в моем сне. Среди длинных спутанных прядей я видела вплетенные листья и цветы. Брокон уставился на мать. «Я тебя помню», — произнес он и постучал пальцем по виску. «Но вот тут у меня не все верно, правда?» «Ты все правильно помнишь, маленький мой», — ответила Роунат. — Просто там, где должны быть яркие цвета, у тебя пусто. Она неспешно подошла к нам с несмелой грустной улыбкой на губах. — Ты на меня сердишься, — сказала она Брокону. Я вижу, как гневные мысли кружатся в твоей голове, точно осиный рой вокруг улья. Не скрывай их от меня. Прошу тебя, не надо». Брокон скованно кивнул. «Я не хочу на тебя сердиться, но я не все понимаю». «Я тоже. Поэтому ты должен отпустить свой гнев. У меня не найдется всех ответов на твои вопросы. Да и у ветра тоже». Услышав это, Брокон осторожно улыбнулся. «Я помню. Все, что я о тебе помню. Ты сказала, что если я поговорю с ветром, ты меня услышишь». «Все верно», — просияла Роунат. «Я слышала все секреты, что ты нашептывал ветру, и точно знаю, что некоторым твоим чаяниям суждено сбыться». «Значит, я стану таким же знаменитым воином, как Мурха?» «И да, и нет», — ответила моя сестра. Она потрясла головой, и из ее шевелюры на землю выпал один из цветков. Вздрогнув, она подняла его и протянула мальчику. «Обнимешь меня, сынок. Ты сумеешь меня простить». Брокон помчался к матери и крепко обхватил ее обеими руками. «Я так хотела, чтобы ты остался со мной. Я хотела этого больше всего на свете. Но судьба распорядилась иначе». Мальчик заплакал, цепляясь за ее платье. «Иди ко мне, сестренка», — прошептала Роунат, подзывая меня жестом. «Иди к нам. Пусть три сердца бьются в едином ритме, как однажды ночью много лет назад». Подбежав к сестре и племяннику, я обвела их руками. Даже после столь долгой разлуки мы остались одной семьей, и нас связывала истинная любовь. Я предоставила Роунат и Броккону возможность побыть наедине и поговорить. Остаток дня я провела заготовкой и стиркой, а потом применила волшебный дар, чтобы овощи на грядках сестры росли большими и здоровыми. Роуна часто забывала про повседневные хлопоты, поэтому ее остров совсем зарос и одичал. Заросли утесника и шиповника подобрались к задней части ее дома и тянулись по стенам. На острове жило немало зайцев, кур и коз, но Роуна выглядела худосочной не из-за того, что ей не хватало еды, а потому что ее голову занимали иные мысли. Когда вечер плавно перетек в ночь, Брокон утомился и заснул. Сестра вышла из хижины с красными и влажными глазами. «Как ты, родная?» — спросила я. «Словно земля, Фоула. Но я счастлива». Она кивнула и вытерла щеки рукавом платья. «Ты так чудесно воспитала Брокона. У него такое красивое сердце, прямо как у тебя». «Он рассказал тебе, что случилось?» «Да, и ветер тоже поведал мне эту историю». Мне не нравилось, когда Роунат заводила разговор о ветре. Пусть он и разносил ее слова, у стихии был и собственный голос, прислушиваться к которому мне не всегда хотелось. «Завтра сюда прибудет Колман», — продолжала она. «Ты должна без промедления отправиться с ним на остров Ратлин и помочь ему с обучением Брокона волшебному дару. А еще ты обязана в совершенстве освоить свой собственный. Ты способна на большее, куда-куда большее». «Теперь и ты заговорила, как Томас», — хмуро выпалила я, не сдержавшись. Он всегда давил на меня и убеждал побороться за кресло совета, хотя я желала совершенно иного. «Не грусти, Фоула». «Я и не грущу». «Ты не хочешь безвылазно сидеть на том острове, да?» «Ничуть не больше, чем ты на своем». Роунат рассмеялась и растянулась на траве. «Безвылазно там сидеть тебе и не придется. Когда Брокон вырастет, ты сможешь покинуть Ратлин. Более того, ты обязана это сделать». Пристально взглянув на меня, она убрала за ухо одну из своих непослушных прядей. «Ты обрела любовь, сестренка. Я слышу, что твое сердце снова бьется». «Да, но это не важно». «Любовь важна всегда, Фоула. Вот что мы с Ифой пытались втолковать тебе все это время. Обещаю, что однажды вы с ним встретитесь снова». Я с трудом понимала, о чем говорит сестра. Она выглядела еще более рассеянной, чем когда-либо. И тем не менее я доверяла ей больше, чем кому-либо на свете, даже самой себе. Подойдя к Роунат, я уселась на траву так близко к ней, что подолы наших платьев соприкоснулись. «Откуда тебе это известно, Роунат?» Сестра протерла грязные щеки, зацепив пальцами несколько диких прядей. «Со мной, — говорит ветер, — он рассказывает, чему суждено случиться. А еще я вижу образы у себя в голове. Будущее?» Я уставилась на сестру, пока она не взглянула мне в глаза. «Неужели ты пророчица, как Гроне?» «Да, пророчица. Но почему же ты никому не сказала? Ты могла бы возглавить совет, могла бы заслужить почет и уважение?» Она покачала головой. «Никому не интересно, о чем я вещаю. А те, кто уже желает мне зла, захотели бы навредить мне еще больше. Нет, это единственный путь. Я делаю все, что в моих силах. На эту тропу меня вывел ветер, и я буду следовать ей до конца». И снова она про этот пресловутый ветер. Что же такого он нашептал сестре, что она стала такой упрямой? Мне было страшно, но не только потому, что слова ветра могли оказаться ложью, а еще и потому, что они могли оказаться истиной. «Видишь ли, у всех нас разные волшебные дары», — объяснила Роунат. «У каждого есть тонкие отличия. Одни ведьмы умеют бродить по снам, другие — призывать дожди и туманы. Я — пророчица, которая также способна общаться с ветром. Мы утратили немало знаний, а те немногие, у кого они есть, ревностно прячут их от чужих глаз. Они не желают, чтобы мы узнали, какая опасность подстерегает обладателей даров». Она постучала пальцем по голове, медленно раскачиваясь взад-вперед. «Слишком долго говорить с ветром опасно, и теперь он не отвечает мне столь же часто, что и раньше. Мы общаемся изредка. Ветер просит меня довериться знаниям, что он уже мне открыл, довериться собственным видениям. Ветер умен, сестренка, не то что земля или вода. Земля блуждает в собственных воспоминаниях, а вода всегда лжет. Помни об этом, Фоула, не забывай». «Тебе ведь ничто здесь не угрожает, Роунат?» — спросила я, взяв сестру за руку. Ее кожа оказалась ледяной, как озерные воды, хотя ночь выдалась теплой. «Нет, ничто. Чары Гобнат защищают меня от потомков, смертных и фаморов. От всех и каждого. Я и сама их усилила. Теперь даже Гобнат не сможет снять заклинание. А вот огонь тебя найдет. И Томас тоже. Не позволяй ему». Я чувствовала, что сестра ускользает от меня. Ее мысли с каждым мигом уплывали куда-то прочь. Чтобы не потерять ее, я покрепче схватила ее за руку. «Ты уверена, что здесь безопасно, Роунат? Томас говорил, что за тобой приглядывает Шена». Рассмеявшись, Роунат взглянула на меня невероятно яркими глазами. «О Шене можешь не беспокоиться. Этот ворон больше не станет тебя донимать, сестренка. Уж я точно знаю. А вот остальные будут тебя искать. Целые сотни. Вот почему ты должна поскорее добраться до Ратлина». Я почувствовала, как дрожат ее пальцы. «Я за тебя переживаю, Фоула. Ты ведь единственная, кто стоит между жизнью и смертью, сестренка. Одна лишь ты, и огонь тебя найдет». «О чем это ты?» «Ты единственная, кто стоит между жизнью и смертью, сестренка. Одна лишь ты. Слышишь? Только ты». «Прекрати это повторять. Ты должна их отыскать». «Кого?» Роунат постучала пальцами по виску, раскачиваясь все быстрее и быстрее. Пробормотав себе под нос что-то неразборчивое, она достала из кармана украшение на цепочке и вложила его мне в ладонь. «Возьми». Серебряную поверхность кулона украшали загадочные символы, а с тыльной стороны кто-то высек на металле незнакомое слово. «Изольда? Что это?» «Не что, а кто?» Я приподняла бровь. «Когда придет время, ты поймешь, кому нужно отдать кулон». Я устало вздохнула. Меня так утомили эти загадки и тайны. Неужели сестра не могла объяснить мне все как есть простыми словами? «Фоула, я вижу пламя», — едва слышно произнесла она, побледнев и замерев. «Оно окутывает тебя, сжигая всех и вся на своем пути. Тебя спасут 7 орешников. Запомни, 7 орешников». Роуна так пристально на меня поглядела, что я тотчас кивнула и заключила ее в объятия, пусть даже и не поняла ни слова. «Будь осторожна», — прошептала она. «Больше мне не под силу ничего изменить. Только это». Сестра постучала себя по ушам и прижалась ко мне, дрожа всем телом. Я притянула ее поближе, крепко обняла и укрыла плащом, пока она не успокоилась и не уснула. «Я люблю тебя, Роунат», — прошептала я ей на ухо. «Прошу тебя, не оставляй меня, не уходи». Она не ответила. Либо сестра погрузилась в мир снов, либо гуляла с ветром. Так или иначе, достучаться до нее я не могла. Как и обещала сестра, наутро к нам прибыл Колман. Он не улыбался и обошелся без привычных теплых приветствий. «Где она?» — спросил он, встретив меня у хижины Роунат. «Сидит с Брокканом. Ей не здоровится. Но сегодня утром она немного пришла в себя». Колман опустил сумку на землю с непривычно тяжелым вздохом. Я подозревала, что дело было вовсе не в усталости. «Ты разыскал Кербала?» «Нет». Он нахмурился еще сильнее. «Говорят, он добрался до Манстера вместе с Мэйв, а значит, сейчас они уже должны быть в крепости». «А чего же тебя это печалит?» «Человек, который их встретил, сказал, что в жизни не видывал такого согбенного старца. Боюсь, я не успею попрощаться с Кербалом». «Мне жаль, Колман». Двоюродный брат обнял меня и ответил. «Он все понимал, не переживай». «Еще как переживаю». Взглянув на Колмана, я увидела в его серых глазах боль от неминуемой кончины старого наставника, которую он безуспешно пытался скрыть. Сразу после того, как Тирнах едва не убил Брокана, мы не знали наверняка, кто его подослал. «В крепости ты сказал мне, что за покушением стоял Томас. Ты в этом уверен?» Он кивнул. «Все еще хуже, чем мы ожидали. Томас явно собирается убить ирландских королей и присвоить верховную власть над островом. Он ненавидит смертных, да и собственных сородичей, если те с ним не соглашаются. Он превратился в настоящее чудовище, и мне ужасно жаль, что я не осознал этого раньше». «Я тоже этого не понимала. Иначе жизнь Ифы могла сложиться совсем по-другому». Какое-то время мы с братом молча думали об упущенных возможностях и давно ушедших днях. «Что же дальше?» — спросил он. «Роунат хочет, чтобы ты научил Брокана владеть даром». «Согласен. Когда мальчик научится им управлять, он сможет прийти в крепость и поведать потомкам, что учинил Томас. Справедливость восторжествует. Мы должны все исправить». Предложение Колмана мне не понравилось. Возвращаться на остров Фенит, зная о том, на что способен Томас. Впрочем, и прятаться вечно тоже было нельзя. Брокану такая жизнь будет противна не меньше, чем некогда Ифе. Я твердо намеревалась предоставить племяннику выбор. Если он того захочет, пусть бросает вызов Томасу, а если нет, то он всегда может начать новую жизнь вдали от крепости потомков. «Роунат сказала, что ты отведешь нас на остров Ратлин». «Вообще-то Ратлин — это секрет», — недовольно буркнул Колман. «Она заявляет, что обладает пророческим даром и видит будущее. Якобы с ней говорит ветер и сообщает, чего ждать впереди. Роунат просит нас поторопиться». Мы неуверенно взглянули друг другу в глаза, полные страха. Однажды предсказание Роунат уже сбылось. Она предупреждала меня о Томасе, еще когда я отказывалась открыть глаза на его пороки. Теперь же ее видение будущего казалось мрачнее некуда. «Ты единственная, кто стоит между жизнью и смертью, сестренка. Одна лишь ты, и огонь тебя найдет». «Мы сделаем все, как она велит», — заявил Колман, прерывая затянувшееся молчание. «Я и так собирался отвезти на остров два сокровища Туата де Данан. Меч оружейников и копье воителей. Ратлин защищает старое волшебство. Там нам ничто не угрожает». Я обняла брата в благодарность за то, что он не стал спорить с предложением Роунат. Он многое расскажет Броккану. И как сражаться, и как управлять своим даром. Необученные воители иногда несли гибель окружающим, поскольку не ведали собственной силы. Хватало одного неосторожного удара или слишком мощного рывка. Такие потомки и сами умирали рано, становясь жертвами собственного неуправляемого дара. Я не желала, чтобы это случилось и с моим племянником. «Доброе утро, Колман. Привет, Фоула», — произнесла Роунат, выходя из хижины с улыбкой на устах. Рядом шел Броккан, которого она крепко обнимала за плечи. «Я бы и рада пообщаться с вами подольше, но вам нужно немедленно отправляться в путь. Вы должны добраться до Ратлина, прежде чем вас отыщут разведчики Томаса». «Так хочется остаться здесь», — вздохнул Броккан. «Мне тоже этого хочется, радость моя. Но чары, наложенные на этот остров, способны защитить лишь меня, а не вас. Не волнуйся, малыш, однажды мы все встретимся вновь». Услышав это, Броккан улыбнулся, и я решила, что лишь подобное обещание могло убедить его вновь расстаться с матерью. Подойдя поближе, Роунат взяла меня за левую руку и нежно потерла шрамы. Они тотчас исчезли, а мои седые волосы вновь стали рыжими. Я сумела выпрямить спину и расправить плечи. Чары Гобнет наконец-то спали. Разве не безопаснее будет оставаться прежней Фоулой? «Сестренка, ты ведь и так прожила чужую жизнь. Сначала ты хотела быть той, кем желал Томас, потом ты жила ради Ифы, еще позже притворялась другим человеком. В Манстере я была самой собой. Да, одним из отражений себя. Люди полюбили тебя, несмотря на то, кем ты притворялась. Теперь же тебе нужно научиться любить саму себя». Роунат повернулась к Колману. «Обучи Броккана, как подобает, но пусть Ратлин не станет для него клеткой. Когда мальчик надумает уйти, позволь ему это сделать». «Что же будет со мной?» «О, Колман, и ветер, и земля, и река, все они говорят тебе, как следует поступить. Да разве ты их слушаешь? Твое сердце принадлежит только тебе. Ты отправишься туда, куда захочешь сам. Но не теряй из виду Фоулу и Броккана. Они очень важны». Мы забрались в лодку, и Колман оттолкнулся от берега веслом. Роунат помахала нам на прощанье, и вскоре нас снова разделяла густая завеса тумана. Я услышала, как ветер обдувает мои руки и треплет мои волосы, вздымая рыжие пряди над головой. «До встречи, Роунат», — прошептала я. «Я тебя люблю». «Да, Фоула», — ответил мне голос ветра. «Любовь существует».